Глава 5. Уже на следующий день Хильда и думать забыла о странном конверте на столе ректора и ссоре Норманов. Ее больше заботило то, что она так неосторожно испортила отношения с собственным куратором. С одной стороны, она была рада тому, что все-таки попадет на практику. Ректор подтвердил это, когда она отчиталась ему о визите в Орту. Условие Тани его, конечно, не обрадовало, но он счел его выполнимым. С другой, пока Хильда не могла предсказать, какие последствия будут у ее поступка, если куратор все же затаит на нее обиду. И это не говоря о том, что у нее было муторно на душе от самого факта ссоры с ним. Дилан Мор вызывал у Хильды вполне искреннюю симпатию. Его мнение на самом деле очень много для нее значило. Отчасти еще и поэтому она так хотела попасть в рейд, чтобы снова услышать от него похвалу, признание в том, что он ошибался на ее счет. Ей оставалось надеяться, что она действительно сможет проявить себя в рейде с лучшей стороны, и он оттает. В конце концов, он всегда ей все прощал. Раньше. Обо всем этом она и думала утром в среду, бессмысленно пялясь на витрину с блюдами из молочных продуктов, вместо того, чтобы выбирать себе завтрак. «Древние боги, как же он хорош с собой!» Чуть ли не простонала Валерия ей на ухо, отвлекая тревожных мыслей. Хильда попыталась проигнорировать, сделать вид, что ничего не слышала. Страдания соседки по парню с судебного факультета за 1,5 года успели ее утомить. Она искренне считала, что за такой срок можно или соблазнить объект страсти, или решить, что он тебе не подходит, если не обращать на тебя внимания. Сама Хильда за эти 1,5 года успела влюбиться минимум 2 раза. И еще 3 раза заинтересоваться сокурсником. Ни в какие серьезные отношения это не вылилось, но она к ним и не стремилась. Карьера боевика для нее сейчас стояла первой в списке приоритетов. А серьезные отношения, тем более брак, могли этому серьезно помешать. Однако Валерия думала иначе. По всем пунктам. Она не грезила о серьезной карьере и очень даже хотела замуж. Муж и административная должность в Легионе для нее означали стабильность и уверенность в завтрашнем дне. При этом она предпочитала наблюдать за красавчиком издалека, избегая всяческих контактов с ним. Она регулярно делилась с Хильдой восторгами и страданиями, а перед сном чуть ли не каждый вечер по несколько минут разглядывала неизвестно как попавший к ней портрет парня, но старалась не попадаться ему на глаза. Хильда часто предлагала ей сделать первый шаг, но Валерия только испуганно округляла глаза и спрашивала. «Ты с ума сошла? Кто я и кто он? Да это просто смешно!» Хильда не видела тут ничего смешного. Возможно, Валерия не тянула на роковую красотку. Она была невысокой, рыжеватой, веснушчатой, со вздернутым маленьким носом, но при этом хорошо сложена, довольно мила и достаточно интересна в общении. Хильда даже назвала бы ее умной, если бы не ее поведение в отношении объекта страсти. Оно как-то смазывало впечатление. Однако Ларс Фарлак тоже был далек от идеала. Понимание Хильды, разумеется. Он казался и чересчур худощавым. К судебным не предъявляли требований по физической подготовке, а Хильда не воспринимала мужчин без мускулов. И болезненным. Трудно было сказать, что создает такой эффект. То ли излишняя бледность, то ли заметные синяки под глазами, то ли все вместе. Черные волосы и всегда какие-то пустые холодные глаза усугубляли впечатление. Из привлекательных черт Хильда находила в нем только внушительный рост и королевскую осанку. Но общее впечатление в любом случае портило непомерное самомнение на почве того, что он относился к так называемой старой аристократии. До академии Хильда не была знакома с этим термином, поскольку родители его никогда не упоминали. Оказалось, что так здесь называют семьи, которые в прошлом, еще во времена монархии, имели титулы или сами относились к королевским. Несмотря на то, что магический мир уже 5 веков существовал как республика, многие состоятельные люди до сих пор хранили память о тех временах и пытались таким образом отгородиться от новой элиты. Тех, кто разбогател уже во времена республики. Тонкости эти понимали только сами представители местного высшего общества, остальным по большей части было совершенно наплевать на то, имела чья-то семья когда-то титул или нет. Тем не менее, Ларс Фарлак был представителем этой самой старой аристократии, сыном министра образования и просто довольно состоятельным молодым человеком 22 лет. Поэтому по нему вздыхали многие, не только Валерий. Хильде оставалось радоваться тому, что в этом году он заканчивал учиться, то есть ей оставалось слушать восторги и нытье подруги всего 1,5 триместра. И все же пока приходилось слушать. «Нет, ты посмотри, как ему идет синий! Глаза сразу синие становятся!» Она толкнула Хильду в бок, поэтому и дальше притворяться глухой или просто слишком увлеченной выбором еды для завтрака, та не могла. Пришлось посмотреть в указанном направлении. Ларс Фарлак как раз шел к выбранному столу. Синий у него была рубашка. Судебные не носили форму, поэтому парни, как правило, одевались в костюм и рубашку, реже брюки и свитер. Глаз Ларса Хильда не видела, но смутно помнила со слов все той же Валерии, что они серо-голубые. Зато она заметила, как его неожиданно перехватил Дин Вейн, ее сокурсник, и принялся что-то говорить, неуверенно улыбаясь. Хильда моментально задалась вопросом. Что может объединять студента второго года факультета поддержания порядка и без пяти минут выпускника судебного? Насколько она знала, Дин никакой старой аристократии не относился, как и к элите вообще, так что едва ли они могли быть знакомы вне академии. Валерия еще что-то говорила ей, но она уже не слушала, наблюдая за тем, как Ларс коротко кивнул в ответ на тихую тираду Дина и пошел вместе с ним к другому столику. Столику, за которым сидел Петр Кросс. С этим парнем Хильда некоторое время встречалась в прошлом году. Поначалу он показался ей довольно милым и симпатичным, но потом выяснилось, что он крайне негативно относится к боевикам, а сам стремится попасть в следователи. На том они и разошлись. Наблюдая за тем, как Ларс Фарлак в сопровождении Дина Вейна подсаживается к Петру, Хильда почувствовала странный зуд под кожей. Интуиция подсказывала ей, что происходит что-то важное и интересное, но она не могла даже предположить, что именно. Просто это было странно. Будущие легионеры не очень-то общались с судебными, несмотря на то, что формально принадлежали к одной организации. Выбирая вместе с Валерией фрукты и десерт, Хильда продолжала наблюдать за троицей, которая о чем-то увлеченно шепталась. Говорил теперь Петр. Дин сосредоточенно пил сок. А Ларс слушал с непередаваемым выражением лица. Хильда на полном серьезе завидовала людям, которые умели взглядом и положением бровей демонстрировать одновременно скуку, внимание, насмешку и высокомерное презрение. Ларсу это удавалось. О чем же они говорят? Ее разрывало от любопытства. Идея, которую она воплотила в жизнь в следующие несколько секунд, пришла ей в голову внезапно, в тот момент, когда они с Валери шли к их обычному столику. Хильда даже не успела ее толком обдумать и взвесить все «за» и «против». Просто в один момент сменила курс и под возмущенное шипение подруги пошла к столику секретничающих парней. «Не против, если мы приземлимся вот тут у вас?» Поинтересовалась она, уже опускаясь на стул рядом с Ларсом и не давая никому шанса возразить. «Вал, садись, они не против!» Хильда кивнула вмиг ставшей пунцовой подруге. После недолгого колебания та осторожно села на стул напротив и бросила быстрый неуверенный взгляд на Фарлага. «Привет, Ларс!» Едва слышно пробормотала она. «Мы разве знакомы?» Несколько недовольно поинтересовался тот. Валери сразу сникла и уставилась в тарелку, а Хильде захотелось стукнуть высокомерного придурка. «Вот и познакомимся», — невозмутимо заявила она. Уж кто-кто, а надменные красавчики ее никогда не смущали, какими бы богатыми и знаменитыми они ни были. «Я Хильда, это Валери. Ребят, как я понимаю, ты и так знаешь. Что странно, если задуматься». Она выразительно посмотрела на Петра, который выглядел еще более недовольным, чем Ларс. «Мы с Ларсом посещали один и тот же факультатив в прошлом году», — подал голос Дин. «То есть, конечно, один и тот же предмет. Преподаватель посоветовал мне его в качестве старшего наставника. Так и познакомились». «Да? А что за предмет?» Хильда постаралась, чтобы вопрос прозвучал как обычная попытка поддержать беседу, но Ларс посмотрел на нее, прищурившись, как будто что-то заподозрил. «Отрабатываешь навыки ведения дознания, Хильда?» — хмыкнул он. Голос у него, невзирая на худобу, был звучным и насыщенным. Даже у Хильды внутри что-то отозвалось на него. «Если так, то подумай еще раз над выбором специализации». «Уже подумала. Если ее и задели его слова, то совсем чуть-чуть. Я мечу в боевики, а не в следователи». Ларс с сомнением окинул ее взглядом и громко фыркнул. «Удача!» «Вообще-то она... хороша», — мешался Дин. Он был почти таким же мощным, как Виктор, но в отличие от того, никогда не демонстрировал приверженность позиции девчонкам не место в боевиках. Этим Хильде нравился. Не нравилось ей то, что они умело ушли от обсуждения своего знакомства с Ларсом, и теперь она не знала, как вернуть разговор к теме, которую они обсуждали до ее появления. Впрочем, если это было что-то секретное, они все равно не признаются. Хильда запоздало подумала, что стоило просто сесть поближе и попытаться послушать, а не врываться в их тесную компанию. Но теперь уже было поздно жалеть об этом. «Спасибо, Дин», — отозвалась она, досадуя на себя. «Да, не за что», – пожал плечами тот. «Куратор часто тебя хвалит». Это заявление заставило ее искренне удивиться. Мор ее хвалит? Видимо, тогда, когда ее нет поблизости. Как же все эти разговоры о том, что она не готова для практического задания? Но услышать это все равно оказалось приятно. Пусть и от Дина, а не от Мора напрямую. «Вот уж не сомневаюсь, что он ее хвалит», – неожиданно хмыкнул Петр, продолжая недовольно поглядывать на Хильду. «Вопрос только, в чем именно она хороша?» В его словах послышался грязный намек. Первый год обучения она слышала подобное довольно часто, но с тех пор, как Мор резко изменил свое отношение к ней, слухи и сплетни на их счет сошли на нет. Хильда считала, что все уже и думать про это забыли. А Петр, оказывается, не забыл. Или просто до сих пор не мог простить ей их последнего свидания? Она, конечно, была в тот вечер несколько резка в выражениях, но только потому, что не терпела хамства в свой адрес. Даже если оно выражалось опосредованно. Например, через отношение к боевикам. Или через грязные намеки. Хильда наклонилась к Петру и, доверительно понизив голос, поинтересовалась. «Мне показалось, или ты действительно напрашиваешься на то, чтобы я разбила тебе нос прямо посреди завтрака?» Петр недовольно поджал губы. Дин прыснул в кулак, а Ларс повернулся к Хильде, как будто она его вдруг заинтересовала. «А ты дерзкая», — заметил он, улыбаясь. «Люблю дерзких и уверенных в себе». Всего на мгновение он скосил глаза на Валерии, лицо которой мрачнело с каждой секундой. Но Хильда успела это заметить и сразу поняла. Этот паршивец знал, что Валерия к нему неравнодушна. Впрочем, для этого не требовалось быть семи пядей во лбу. Смутило ее другое. Он явно пытался столкнуть их, демонстративно заигрывая с ней в присутствии Валерии. Хотя знал обеих минуты полторы. Зачем? «Осторожнее, Ларс. Не перебегай дорогу куратору Мору». Петр все никак не унимался. «Он мужик серьезный, на твое происхождение не посмотрит». Хильда демонстративно привстала, как будто собираясь обойти стол и все-таки ударить его, но Петр тут же примирительно вскинул руки. «О, прости, я не подумал, что не стоит говорить об этом вслух». «Не можешь мне напомнить, как тебе удалось год назад уболтать меня на те три свидания, что у нас были?» «Вот кого я не боюсь, так это вашего Мора», — заметил Ларс таким тоном, словно его пытались напугать кухаркой. «Если бы не мой отец, он бы сейчас в охране где-нибудь работал, а не в академии». Хильда тут же забыла про Петра и навострила уши. Она слышала отголоски этой истории и не совсем понимала, что именно могло связывать семью Фарлак с Мором, с чего вдруг министр образования помог уволенному из легиона следователю. «Так это правда?» — удивился Дин. «Он ваш протеже?» «Протеже громко сказано». Ларс поморщился. «Он вроде как оказал услугу старшему сыну отца, за что и потерял работу. Отец его так отблагодарил». «Старшему сыну отца?» — удивленно переспросила Хильда. «Первый раз слышу, чтобы так называли старшего брата». По лицу Ларса прокатилась едва заметная судорога. Видимо, оно пыталось неприязненно скривиться, но он сумел удержаться. «Найт, сын от первого брака отца. Братьями в полном смысле этого слова мы никогда не были». Сказав это, Ларс, судя по всему, потерял аппетит, потому что внезапно встал, сдержанно со всеми попрощался, отлевитировал поднос едва начатым завтраком к стойкам для грязной посуды и быстро ушел. Вслед за ним ушел и Дин. Меньше минуты спустя Валерия тоже пробормотала, что ей пора. В итоге Хильда осталась наедине с Петром. Выглядел он при этом не очень довольным. Очевидно, она помешала какому-то важному для него разговору. «Что ты на меня так смотришь?» — с вызовом поинтересовался он. Его вопрос заставил Хильду очнуться от скачущих в голове разрозненных мыслей. Она и не заметила, что все это время сверлила его взглядом. «Петр, что ты задумал?» — спросила она напрямик. «Я печенкой чую, что ты что-то задумал». На его губах появилась самодовольная ухмылка. «Скоро узнаешь, Сатин. Все узнают. Это будет лучшая итоговая работа для кандидата в следователя. Меня вполне могут зачислить в легион досрочно». С этими словами он поднял поднос и тоже покинул столик. Хильда посмотрела на свои тарелки, бросила взгляд на часы и невозмутимо принялась за завтрак. Полноценный завтрак, как и другие приемы пищи, был ей необходим, если она хотела, чтобы мышцы хотя бы немного росли. Поэтому она ела независимо от наличия аппетита, который после разговора окончательно пропал. Тем не менее, она осилила практически все, что набрала, а потом поторопилась на лекцию по теории создания артефактов. И словно в насмешку в этот раз профессор рассказывал им о создании подслушивающего артефакта.